Текст 39. На следующую осень князь Гранмар и князь Хьорвард, его зять, отправились пировать в своих усадьбах на острове, что зовется Сили. В то время, как они пировали, явился туда однажды ночью князь Ингьяльд со своим войском, окружил дом и сжег их в доме со всеми их людьми. После этого он подчинил себе владение князей Гранмара и Хьорварда и поставил там правителей. Князь Хёгни и его сын Хильдир часто совершали набеги на страну свеев и убивали людей князя Ингьяльда, которых он поставил править во владениях, принадлежавших раньше князю Гранмару и их родичу. Долгое время князь Ингьяльд и князь Хёгни враждовали друг с другом. Но князю Хёгни удалось до самой смерти удержаться в своих владениях и противостоять князю Ингьяльду. У князя Ингьяльда было двое детей от его жены, дочь и сын. Дочь звали Аса, она была старшая, а сын его был Олаф Лесоруб. Гаутхильд, жена князя Ингьяльда, отослала мальчика своему воспитателю, Бови, в западный Гаутланд. Он вырос там вместе с сыном Бови, Сакси, которого прозвали Грабителем. Рассказывают, что князь Ингьяльд убил 12 князей, и всех их он обманул обещанием мира, поэтому его прозвали Ингьяльдом Коварным. Он был князем большей части страны свеев. Асу, свою дочь, он выдал за Гудрёда, князя в Сканей. Она была похожа на отца нравом. Она была виной тому, что Гудрёд убил Хальфдана, своего брата. Хальфдан был отцом Ивара Широкие Объятия. Аса была виной также и смерти Гудрёда, своего мужа.